Глава 60. Катя. Кажется, я 100 лет не ела ничего вкуснее, чем эти сосиски. И неважно, что местами они подгорелые, а местами в золе. Плевать, что самые обычные, купленные в магазине, а не приготовленные французским поваром по старинному семейному рецепту. Уплетаю этот деликатес за обе щеки, запивая домашним лимонадом. Закусываю хрустящим после мангала хлебом и стараюсь не краснеть. С последним получается туго. Кожа вспыхивает огнем, стоит сыну или дедушке Семену глянуть в мою сторону. И никакой лед в лимонаде не может меня остудить. Остается лишь прятать глаза и завидовать Герману. Тот в банном халате и тапочках сидит напротив, тоже жует сосиски и, кажется, ни о чем не волнуется. Как будто не было ночи, где я... Ой, нет, не думай об этом. Не сейчас, не при них. Притормаживаю себя, чувствуя, как снова начинаю загораться. «А сосиски ваши, между прочим, холодные», — доев третью, возмущенно бросает Герман. «Кое-кто совсем разучился мангалом пользоваться». «Ты еще скажи, что это мы виноваты», — угрожая вилкой, бурчит дед Семен. «Ну, за повара сегодня ты?» Герман цепляет на вилку четвертую сосиску и тянет из глиняной тарелки соленый огурец. «Мы как раз нормально приготовили». «А вот вы собирались долго. Я уж думал, в лес ушли, за грибами». «Мы туда только за приключениями ходим», — с ухмылкой произносит Герман и стреляет в меня нахальным взглядом. «Да я уже понял, кто тут куда ходок». «Я маму тоже искал», — включается Герман. «Зашел в ее комнату, а там было пусто». Он делает паузу, как настоящий рассказчик, и торжественно добавляет. «Нашел только у папы». «Хм». «Ну, папы — это хорошо», — философски заключает дед. «С папами оно и сон крепче, и количество внуков может прибавиться». От таких слов я закашливаюсь и чуть не роняю вилку. «Это просто...» — я начинаю слишком быстро. «Не спалось. Хотела с папой обсудить лечение моего отца». «А папа доктор?» — искренне интересуется Роберт. Герман фыркает и давится лимонадом. «Папа скорее стоматолог», — хрипит он сквозь смех. «Умею забирать все деньги с кошельком». «И дедушке тоже нужен стоматолог?» — хмурится сын. «Нет, тот твой дед пока с зубами», — отвечает вместо меня Боровский-старший. «Но если еще раз решиться на подвиги, возможно, придется несколько удалить». Он стискивает зубы и показывает кулак. «Да, примерно об этом мы и говорили. Я даже не пытаюсь спорить. Уж лучше такая версия, чем правда». «И как лечение?» Мой малыш переводит взгляд то на деда, то на отца. «Ну?» — задумчиво тянет Герман. «Вначале дождемся, когда его переведут из реанимации в обычную палату, а потом...» Что же будет потом, сказать не успевает. На крыльце появляется незнакомый худощавый парень. И все Боровские мгновенно становятся серьезными. «Костя?» Герман встает со своего места. «Тот самый хакер? Ювелир!» — щурится дед Семен. «Утречка, семья!» Парень ставит на землю свой рюкзак и разминает плечи. «Ты что, пешком из Москвы шел?» Герман поднимает левую бровь. «Только сейчас я замечаю, что обувь парня вся в грязи, а на рубашке не хватает пары пуговиц». «Через взвод охраны», — кивает ювелир. «Нынче к вам совсем не подобраться. Чтобы убедить местных церберов позвонить начальству, пришлось напрячь не только извилины, но и конечности». «Ну, прости, пацан, это нынче режимный объект», — пожимает плечами Боровский-старший. «Я уже оценил». Ювелир без спроса берет на столе вилку и накалывает на нее сразу две сосиски. «Особенно режим питания». Он с жадностью съедает все, что взял. Запивает стаканом лимонада и лишь после этого садится в кресло. «А Поля, как обычно, на диете?» Улыбается на все 32, разглядывая наши лица. «То есть?» Герман медленно поднимает взгляд. Рука с вилкой зависает в воздухе. «Ну, она сказала, что едет к вам еще вчера. Я ей кое-что скинул на флешку. С тех пор ни слуху, ни духу. Спит, да?» «Она не приезжала». Герман вынимает из кармана халата свой телефон и набирает чей-то номер. «То есть как не приезжала?» Костя тоже хватается за мобильный. «Так», — рычит мой Боровский, и спустя несколько секунд начинает раздавать команды отцу, охране и хакеру.